Легкая служба. К заведующему государственным ювелирным магазином зашел приятель. «Степановна, дай к нам чайку», — сказал заведующий, и, очистив место для чая за столом, пригласил приятеля присесть. «Что, ай, мало работы?» — спросил приятель, ища, куда положить шапку. «Малость. Так что служба не тяжелая?» «Служба, можно сказать, приятная», — сказал заведующий. «Только и вздохнул, когда в государственный магазин перешел. А вот когда молодым еще у Мозера работал, так не дай бог». «Известное дело, хозяйчики умели соки из нашего брата выжимать». Да уж это что там, бывало, весь день смотришь в оба глаза, да еще ночью проснешься, весь потом обольешься, вдруг вспомнишь, что отпустил часы с непроверенным ходом или, скажем, какую-нибудь вещицу с браком. А теперь принесут обратно часы негодные. Я-то при чем? Такие мне присланы, магазин казенный. Вон, идет какая-то мадам. Она вчера у меня часы покупала, наверное, обратно несет. В магазин вошла дама в котиковой шубе и сказала, подавая заведующему коробочку с часами: «Какие же вы часы отпустили? Они в день на полчаса отстают». Заведующий, не вставая, посмотрел на посетительницу и сказал: «Ну что ж делать? Охотно верю, гражданка, я не могу за них отвечать. Магазин не мой, а государственный. Что мне присылают, то я и продаю. Оставьте, проверим». «Фокстрот, танцуете?» «При чем тут фокстрот?» — сказала испуганно покраснев дама. «При том, что трясете их очень, а часы еще новые, не обошлись. Оставьте, проверим». «А когда можно будет прийти?» Заведующий, прищурив глаза, посмотрел в окно, подумал и сказал: «Приходите через неделю. Только, пожалуйста, чтобы были как следует». «Так будет, что лучше и быть не может», — сказал заведующий, галантно поклонившись. Дама ушла, а он посмотрел на часы, покачал, усмехнувшись головой, и сказал: «Если бы это у Мозера она так пришла, что бы тут было? Вот бы пыль-то поднялась. От такой штуки 10 ночей бы не спал. Да, глядишь, со службы еще турнули бы. Так как у Мозера часы на полчаса в сутки отстают. А теперь ко мне в день по 5 человек таким манером ходит. Ну, конечно, повежливый скажешь, что отдам на проверку, она уж и рада». «А вот тебе вся и проверка», — сказал заведующий, отправляя часы в свой ящик. «А вот еще одна идет». В дверях показалась какая-то женщина в беличьей шубе и застряла в дверях, зацепившись за ручку двери своими покупками. «Что же вы мне часы исправили, а они опять вперед бегут?» «Не может быть, гражданка. Целую неделю выверяли. Вы, может быть, их стукнули обо что-нибудь?» «Обо что же я их стукнула?» «Ну, мало ли обо что стукнуть можно», — сказал заведующий, хитро улыбаясь. «Да позвольте-ка мне часики». Он мягко взял своей сухой рукой золотые часы и открыл крышку. «Признайтесь, что стукнули». «Да уверяю вас, нет». «Ну, может быть, как-нибудь слегка, я не знаю». «Ну, вот видите, слегка. А для таких часов и слегка вполне достаточно. И какие вы беспокойные!» «Ну что такого, что бегут?» «Как же что такое? Когда их на 15 минут каждый день приходится назад переводить, прям никакой возможности нет». «А вы сразу их на сутки назад поставьте. Вот вам на целых 2 месяца хватит». «Оставьте на 2 недели». «Послушайте, ведь я уж на 2 недели их оставляла». «Ах, на 2 уж оставляли. Ну, тогда на 3, — сказал заведующий. Но нельзя ли поскорее? — Мадам, — сказал заведующий, — если бы был частный магазин, где к делу относятся спустя рукава, то я сказал бы вам на другой день приходить, а это магазин государственный, где все делается как следует. — Ну хорошо, только, пожалуйста, как следует сделайте. — В лучшем виде будет, — сказал заведующий. И когда дама ушла, он, опуская часы в тот же ящик, куда опустил и первые, сказал: «Отправлены на проверку». «А покупателей-то много?» «Нет, теперь много меньше стало. Теперь больше покупают подержанные. Новых что-то бояться стали. По делу магазин можно бы на 2 часа открывать, вполне было бы достаточно». — А не опасаешься, что магазин закроют? — Ну что ж, меня в другой переведут, если я себя честным работником зарекомендовал. За мной ни одного поступка не числится. На службу прихожу аккуратно, растрат у меня ни разу не было, с покупателями обращение деликатное, сам видал. Чего еще? Ежели бы меня сейчас опять к Мозеру посадили, я бы там через месяц чахотку схватил, ей-богу. — Не дай бог, — сказал приятель. — Эти умели сок выжимать. — Степановна, дай-ка еще чайку нам. — Да, вот какие дела-то. В магазин вошел какой-то человек с портфелем. — Часы готовы? — спросил он торопливо. — Готовы давно, пожалуйте, — сказал заведующий. — Вчера еще из мастерской пришли. Разрешите, я только проверю? — Они что, отставали у вас? — Да, немного. — Так. — Ну, теперь не будут отставать, — сказал заведующий, что-то покопавшись в механизме. И когда покупатель ушел, он прибавил: — Точные люди какие, подумаешь, немного отстают, а он уж тащит их. Это если бы все их в мастерскую отправлять, от них житья б не было. Ну, ежели уж совсем не ходят, тогда другое дело. — А теперь городских часов много, — сказал приятель. — Захотел узнать время, возьми да повороти рыло, на каждой площади часы. А у меня так и вовсе перед окном. Приятели посидели еще с час. — Да, — сказал приятель. От небось, завтра этот гражданин проснется, посмотрит на часы, а они, глядишь, махнут минут на 20, а тебе горе мало. В крайнем случае скажешь, что, мол, общая разруха, вследствие блокады частей не хватает. — Да, — заметил гость задумчиво, — я вот про свое книжное дело скажу. Послал в Ленинград печатать книгу. Так мне ее там 4 месяца держали. Сам ездил. 2 банки чернил на телеграммы исписал. Ведь за эткую штуку прежде бы неустойку какую содрали, а теперь никак его не укусишь. Только и слышишь: через неделю получите. А на медне приезжаю, говорят, уже через 2. И так во всем. Да, сказал заведующий, потом посмотрел в окно и прибавил: вот опять еще один идет. Черт их возьми, надоедают с этой проверкой. Надо теперь на месяц оставлять. 1927 год.